Глава 27. С другой стороны. Алекс. 2 недели назад. Моя бывшая невеста молча устраивается напротив меня в кресле. В том самом кресле, где еще вчера сидела Ника и весело улыбалась мне, сияя своими невозможными синими глазами. А потом тут же и уснула, свернувшись клубочком, как котенок. В груди становится тяжело и горячо, когда я вспоминаю, как нес ее, такую теплую и невесомую, на руках в нашу спальню. «Пересядь», — отрывисто говорю я Диане. «Почему?» — хмурит она свои идеально прорисованные брови. «Хочу, чтобы ты села у окна». Она смотрит на меня с недоумением, но потом вздыхает и покорно пересаживается в кресло, стоящее у окна. Я занимаю место на диване справа. Мне не нравится, что Диана здесь. Какое-то неприятное предчувствие от этого разговора холодком разливается по позвоночнику. Но отказать во встрече я тоже не мог. Она сказала, что это очень важно, и что это касается нас обоих. Учитывая, сколько проблем у меня сейчас было от ее отца, я решил, что лучше встретиться. Вдруг она предложит перемирие. Встреча там, где нас могли увидеть, сразу отпадала, как слишком рискованная. К Диане я бы тоже не поехал, учитывая, что это она искала разговора. Поэтому единственным вариантом было встретиться на моей территории. Нику я заблаговременно отправил на это время в город. Не стоит ей видеть Диану и даже знать об этом разговоре. «Что ты хотела мне сказать?» Холодно спрашиваю я. Диана прерывисто вздыхает, потом поднимает на меня непривычно растерянный взгляд. Только тут я замечаю, что она не очень похожа на себя обычную. Глаза покрасневшие, лицо кажется каким-то опухшим, и во всем ее поведении ощущается неуверенность. Диана и неуверенность — это что-то новенькое. «Что ты хотела?» С нажимом повторяю я. «У меня мало времени. Если ты это все сочинила, чтобы...» «Можешь мне налить воды?» Перебивает меня она. «Только без газа». «Такой нет. Есть с газом, есть сок. Тот мерзкий и горький, который ты пьешь», — усмехается Диана. «Не только. Есть еще грушевый». «Откуда?» Искренне удивляется она, зная, что кроме грейпфрутового я не признаю ни один сок. «Его пьет Ника», — поясняю я. «Поэтому он лежит здесь для нее». «Понятно». Диана поджимает губы. «Ладно, обойдусь. Открой лучше окно. Душно. Еще и парфюм у тебя так сильно пахнет». «Сильно? Первый раз такое слышу. Но, допустим, мне несложно. Открываю окно настежь и сажусь обратно». «Я беременна», — вдруг выдает Диана, а потом повышает голос. «Беременна от тебя, Алекс». Этого я не ожидал. И сказать, что я в шоке и что у меня есть к ней вопросы, это ничего не сказать. «Что ты несешь? Мы предохранялись». Цежу я сквозь зубы. «Ты говорила, что пьешь таблетки, плюс у нас всегда были презервативы». «Таблетки я не пью уже год. У меня был гормональный сбой, и врач сказал сделать паузу», — признается Диана. «Поэтому только презервативы. А это не так надежно. К тому же, вспомни, ты иногда их не надевал». Хмурюсь. Я отлично знаю, что во время секса с Дианой я никогда не забывал резинки. Но пока молчу. «Я не хочу от тебя ребенка», — равнодушно сообщаю я. «Я женат на другой. Я люблю другую. К чему мне эти проблемы?» «И что ты предлагаешь?» — теряется она. «Аборт». Диана бледнеет, становясь цвета стены, и смотрит на меня, как на чудовище. «Убить собственного ребенка?» — ошарашенно шепчет она. «У тебя поднимется рука на убийство?» «Это не убийство», — спокойно возражаю я. «Это всего лишь устранение мешающего фактора, который портит жизнь нам обоим. Разве не так?» Диана вскакивает из кресла и смотрит на меня яростно, как будто прямо сейчас кинется и вцепится мне в лицо. Но вместо этого просто со всей злости захлопывает створку окна и отходит вглубь кабинета, обхватывая себя обеими руками. «Это не выход», — бросает она мне. «Почему?» «Потому что мне уже не 20. Срывается Диана. «И это моя первая беременность. Врач сказал, если я сделаю аборт, есть огромный шанс, что у меня никогда больше не будет детей. Ясно тебе?» Ее голос дрожит, а потом она прячет лицо в ладони и начинает плакать. Никогда не видел, чтобы Диана плакала. Молча беру со стола коробку с бумажными платками и ставлю около нее. Она всхлипывает, отнимает руки от заплаканного лица и смотрит на меня. «Давай поженимся, Алекс. Я знаю, что у тебя сейчас куча проблем из-за моего отца, но они все кончатся, если мы снова сойдемся, обещаю. Знаешь, как он будет рад внуку?» «Я женат, Диана». «Но ведь это не по-настоящему», — шепчет она с надеждой. «Твоя мама сказала мне, что там что-то с завещанием, и что ты был вынужден жениться на этой соплячке, чтобы не потерять деньги. Давай просто уберем ее и...» «Я тебя сейчас выброшу в окно, если ты не заткнешь свой поганый рот». Обрываю я ее, борясь с желанием придушить эту тварь. И я не шучу, Диана. Она бледнеет. «Я не про это...» Начинает она торопливо оправдываться. «Можно же признать ее недееспособной. Вас разведут, а ее отправят в...» «Рот закрой!» Хриплю я, сжимая руки в кулаки до боли. Диана испуганно замолкает. «Пошла вон!» Бросаю я. «Я никуда не пойду!» Вдруг вспыхивает она. «Это твой ребенок. И если ты не хочешь его принять по-хорошему, то я...» «Это не мой ребенок!» Обрываю я ее. «Как не твой?» Диана стискивает зубы. «Что ты несешь, Алекс? Мы с тобой только что расстались. Чей же еще он может быть?» «Я бы сказал, что твоего водителя». Пожимаю я плечами, внимательно следя за ее лицом. И то растерянно виновато испуганное выражение, которое мелькает на нем в первую секунду, когда Диана еще не успевает справиться со своими чувствами, говорит мне о многом. «Что за чушь?» Оскорбленно спрашивает она, быстро овладев собой. «Ты пытаешься меня унизить?» «Диана, я тебя умоляю, давай не будем играть в эти игры». Скучным голосом говорю я. «У меня нет на них времени. Водителей я взял не с потолка, как ты понимаешь. Судя по отчетам моих ребят из внешнего наблюдения, ты с ним сейчас довольно активно трахаешься. Они засекли вас в машине, но уверен, что только этим вы не ограничивались. Жаль, я поставил слежку только после того, как мы расстались. И так никогда и не узнаю, наставляла ты мне рога, пока мы официально были парой, или прыгнула к нему сразу после нашего расставания». «Ты... да как ты мог?» Неверяще выдыхает Диана. «Слежка? За мной? Козел! Какой же ты козел! Я думала, ты мне доверяешь!» «Я никому не доверяю». Холодно усмехаюсь я. «И как видишь, не зря. Кстати, Диана, с тобой я никогда не забывал про презервативы. Наверное, ты меня спутала со своим ёбарем. Впрочем, ему сколько? 18? Могу понять такую забывчивость. В его возрасте сложно думать про ответственность». Ее лицо наливается багровым цветом и становится на редкость некрасивым, похожим на огромную свеклу. «Скотина!» — выплевывает она. «Когда родишь, можем сделать тест на отцовство», — говорю я. «Если это и правда мой ребенок, то алименты и совместная опека не вопрос. И признаю, и свою фамилию дам. Но ты ведь и сама знаешь, что не я его отец, правда? Мы с тобой последний раз спали 2 месяца назад или около того. А сколько раз ты трахалась с этим мальчиком?» «Я не спала с ним». Зачем-то делает она еще одну жалкую попытку оправдаться. «Тебя обманули, мы просто...» «Там были фото и видео». Безжалостно добиваю я. «Я смотреть не стал, побрезговал. Но могу достать из отчетов. Надо?» С лица Дианы сбегает вся краска. Она сейчас похожа на бледную копию себя самой. «Отец убьет меня». Еле слышно выдавливает из себя она и тяжело опускается в кресло. «Убьет. Или отправит на аборт». «Скорее всего. Я не вижу смысла ей врать и утешать ее». «Ты должен меня спасти, Алекс!» всхлипывает Диана. «Пожалуйста!» «Женившись на тебе?» «Да, мы же... У нас же все было хорошо, правда?» В ее голосе появляются мурлычущие нотки, но они так противоречат ее напуганным глазам, что меня передергивает. «Не было». Сухо отвечаю я. «Иначе ты бы не прыгнула нахер своего водителя, пока мы еще были в отношениях». «А сам-то?» — взвизгивает она. «Спал с этой девкой!» Но моих слов Диана не отрицает. И от этого я только яснее понимаю, что мне наверняка изменяли. И при этом она тоже обвиняет меня в измене. Пока я не сказал тебе о нашем разрыве, у нас с Никой ничего не было. Холодно говорю я. Не путай меня с собой. У меня есть понятие о чести. Может, и не спал, но хотел. Ядовито выплевывает Диана. Ты ее глазами буквально раздевал на балу. Думаешь, я не видела? Я не спорю. Тут моя бывшая невеста права. В своих мыслях я ей точно изменял. Диана мне нравилась. Я даже думал когда-то, что люблю ее. Спокойной, холодной, взрослой любовью. Но те чувства, которые во мне разбудила Ника, были чем-то совершенно иным. Я сходил по ней с ума. Я ревновал ее к каждому, кто на нее смотрел и кому она улыбалась. Я чувствовал себя идиотом, пубертатным подростком, сумасшедшим. Я думал, что это пройдет. Я хотел, мучительно жаждал, чтобы это прошло. В конце концов, мне не 18. Брак с Дианой действительно был бы мне очень полезен. И мы с ней подходили друг к другу, но не прошло. Меня слишком сильно тянуло к Нике. И когда она попросила меня стать ее первым, все внутри меня взорвалось, и назад пути уже не было. Разрыв с Дианой был, наверное, единственным решением в моей жизни, которое я принимал не умом. Я не слушал ни свой разум, ни свой жизненный опыт, а только сердце, которое вдруг у меня обнаружилось. Даже странно, что оно все еще умело так яростно кого-то желать. Я думал, я разучился испытывать такие чувства. Я прижимаю руку к груди, словно пытаясь проверить свое сердце. И вдруг до боли сильно хочу увидеть Нику. Увидеть, обнять. После всей этой грязи, которую на меня вылила моя бывшая невеста, мне нужен мой глоток чистого воздуха. Ника. Та, ради которой мне хочется жить. В ней есть то, что никогда не будет у Дианы. Внутренний свет, искренность, любопытство и любовь к миру. Она вся как свежий, только что распустившийся цветок. Мой цветок. Моя нежная, хрупкая девочка. Только моя. И я не позволю никому сломать этот цветок. Диана продолжает мне что-то говорить злым голосом, но я даже не вслушиваюсь в ее слова. Для меня уже все понятно. Дверь там. Перебиваю я Диану и невежливо указываю ей на выход. Разговор окончен. Ее голубые глаза прищуриваются, а искусанные губы искажаются в неприятной гримасе. «Ты пожалеешь», — сухо говорит она. «О том, что не женился на тебе? Не думаю». На это Диана уже ничего не отвечает и молча выходит из моего кабинета.